Глава 21. Бум, бум, бум. Меня разбудил утренний стук Рози в дверь. Я широко зевнула и потянулась у себя на чердаке. Привычно стукнулась головой о потолок и одновременно почувствовала, как между висками нарастает боль. Ох, вот ты черт! Ну, конечно! Это все вино. И мохито в придачу. Мне срочно нужна таблетка от головной боли. А может, две. Плюс несколько чашек крепкого кофе. Но как раз с этим Рози может мне помочь. А для начала я, пожалуй, должна открыть ей дверь. Я сползаю с матраса и начинаю потихоньку спускаться по лестнице. Но на середине останавливаюсь как вкопанная. И ошеломленно смотрю во все глаза на то, что лежит у меня на диване. Головная боль вдруг становится вдвое сильнее. На моем диване лежит мужчина. Он лежит, зарывшись носом в подушку, а одеяло за ночь соскользнуло с него и упало на пол, выставив на полное обозрение его голую задницу и светло-коричневую от загара спину. На шее завитки темных волос. Адам. Снова раздается стук. И следом до меня доносится голос Рози. «Эй, пора вставать! Утренний кофе!» «Дьявол! Дьявол!» Я едва не падаю с лестницы прямо на деревянный пол и принимаюсь в панике метаться в поисках халата. Сотни мыслей скачут в голове, словно шарики для пинг-понга. «Чем мы вчера занимались? Было ли что-нибудь между нами? Мы же не...» «Да. Да, именно этим мы и занимались». Я переспала с сыном моей новой соседки. Он переспал со мной. Мы переспали друг с другом. «Эй, есть кто живой?» — надрывается Рози по ту сторону двери. Я подскакиваю к дивану и с такой силой толкаю Адама, что он переворачивается на спину. Растерянно открывает глаза и недоуменно оглядывается. «Вставай, черт возьми!» «Чего?» «Вставай, говорю!» «Там за дверью твоя мать! Ты должен спрятаться!» Он садится на постели, ошалевший и ничего не понимающий. Я помогаю ему встать и показываю на кухню, где рядом с плитой есть хозяйственный шкаф, который почти пустует, если не считать хранящегося там пылесоса. «Полезай туда!» «Издеваешься?» «Нет! Быстрее!» «Дьявол!» Адам заворачивается в одеяло, и, стараясь ступать как можно тише, подходит к шкафчику, забирается внутрь и прикрывает за собой дверцу. Однако она не желает закрываться до конца, и кусочек его стопы продолжает торчать наружу. «Блин, вот засада. Но если я сейчас не открою, то Рози встревожится и пойдет звонить в полицию, ведь убийство на Булхольмине — вещь вполне привычная». Быстренько оглядев себя в зеркале, я открываю дверь. «Ну, наконец-то!» — восклицает Рози. «Погода сегодня совершенно замечательная. Предлагаю завтрак в саду со сливочным сыром и мармеладом из бузины. Я как раз поставила в духовку булочки». По правде сказать, мысль о еде сейчас не кажется мне привлекательной. Для начала я должна принять таблетку парацетамола. Но потом я, разумеется, не откажусь посидеть на солнышке в компании свежих булочек». Оглядев Рози, я прихожу к выводу, что она и в самом деле выглядит бодрой и свежей. «Который час?» — спрашиваю я. «Половина девятого». «Как тебе удается выглядеть так бодро в такую рань? Разве вчерашняя примитива не дает о себе знать?» «Я стойкая женщина. И кроме того, я улизнула раньше, чем успела окончательно захмелеть. А вы еще долго вчера сидели?» Я провожу рукой по копне сена, в которую за ночь превратились мои волосы. Моя прическа очень странно реагирует на алкоголь и поздние вечера. И чувствую, как краска стыда заливает мои щеки. Да, немного. Но потом мы тоже устали. И Адаму надо было успеть на последний паром. Рози кивает. «Но правда очень миленький ресторанчик?» «Чудесный», — отзываюсь я. «Нужно ходить туда почаще». Тамошний бургер с курицей и соусом из плодов манго — это что-то неземное. «А я что говорила?» «Ну ладно, давай приводи себя в порядок, а я пойду поставлю варить кофе и посмотрю, чтобы булочки не пригорели. Встречаемся у меня в саду через четверть часа. Идет? Конечно. Вот и славно. И прихвати с собой Адама, если он, конечно, не хочет провести весь день в кладовке. Ему тоже не помешает немного позавтракать. И, подмигнув, Рози исчезает за калиткой. Светло-розовая туника развивается на ветру за ней следом. Я же остаюсь стоять с открытым ртом, только сейчас осознав, что нет ничего удивительного в том, что Адам стал полицейским, с такой-то матушкой, как Рози. Как и было решено, четверть часа спустя мы все трое собрались у Рози в саду. Стол был уже накрыт к завтраку, и, как это всегда бывало, когда за дело бралась Рози, все было так вкусно, что язык можно было проглотить. Я думала, что мне будет трудно запихать в себя что-либо в такую рань, после того, как вчера ночью я поздно легла спать, но стоило мне один раз укусить, как я напрочь забыла обо всем на свете. Убеждена, что Рози печет самые вкусные булочки в мире. Они у нее такие хрустящие снаружи и мягкие внутри, плюс идеальное сочетание сладкого и соленого. Очевидно, Рози, нисколько не смущаясь, заглянула в мое окно, прежде чем начать барабанить в дверь, и заметила мужскую голову на одном конце дивана. Слава тебе, Господи, что она не сумела разглядеть, что было на другом конце. Несмотря на то, что нам с Адамом было ужасно стыдно, когда мы уже одетые приплелись к ней в сад, в каком-то смысле это было даже хорошо, что она уже знает, что ее сын провел ночь у меня в домике. Мы хором объяснили, что Адам не хотел ее будить, а также заверили, что между нами совершенно ничего не было. Но Рози только отмахивалась от нас. «Вы взрослые, свободные люди. Делайте, что хотите». Так она нам сказала. И, пожалуй, была права. И все же я хотела как можно быстрее закрыть эту тему. И еще я едва могла поднять глаза на Адама, поэтому предпочла надеть солнечные очки, которые надежно защитили меня от всех зрительных контактов. «Больше никакого вина на этой неделе, Силла. Только лимонад. Если пьешь один только лимонад, то практически невозможно затащить чужого парня к себе домой». «Вкусный кофе, мама», — сдержанно похвалил Адам, делая глоток. «Крепкий, каким и должен быть кофе», — ответила Рози. Я пробормотала нечто неразборчивое. В эту минуту меня занимали мысли, далекие от вкусного кофе. Я мысленно прокручивала в голове все те вещи, которыми мы занимались вчера. Ночью. Да что там, всего несколько часов назад. Хотя такое чувство, что все это происходило в прошлом столетии. Я мысленно видела его мускулистое тело, нависшее над моим, его щетину, щекочущую мне шею и грудь. Вижу, как его круглая, как футбольный мяч, полицейская задница подпрыгивает вверх-вниз в лунном свете. И уже в следующую секунду я представила, как элегантная женщина из Эстермальма красит свои длинные ногти и размышляет на тему, что она и ее парень будут есть сегодня на ужин. А интересно, прямо сейчас она тоже перекусывает? Или она из тех, кто выпивает только чашечку зеленого чая на завтрак? Скорее всего, она сидит на диете 16/8, при которой не завтракают и оттого стремительно теряют в весе. Женщину, о которой я думаю, зовут Сабина, а ее парня — Адам. О, Боже! Я сделала судорожный глоток кофе. Что я наделала? Что мы наделали? «А сейчас ты успеешь на паром?» Голос Рози вернул меня обратно к реальности. Адам почесал в затылке. Да, пожалуй. Следующий отходит около 11. Надеюсь, у тебя есть отгулы, и тебя не станут слишком ругать», — говорю я. «Есть, но чисто технически я вполне могу находиться здесь, чтобы проследить за Людвигом Аксоном и за тем, чтобы он сегодня явился на допрос». Рози намазала кусок булочки толстым слоем сыра «Филадельфия» и сверху положила ложечку мармелада. «Разве для этого не требуется присутствие двух полицейских?» — спросила она. «Да, днем прибудет Тилли. На самом деле, мы вместе собирались сегодня приехать, но я ей сообщил, что уже на месте. Лучше я дождусь ее здесь, вместо того, чтобы встречаться с ней в городе». Я кивнула, думая о том, как открыто он сейчас говорит о своей работе, в манере, которая, очевидно, не слишком-то позволительна. Нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что он рассказывает что-то своей маме. Наверняка многие полицейские так делают, даже если они в этом не хотят признаваться. Но говорить о таких вещах при мне... Очевидно, я заставила этого строгого мужчину в костюме слегка открыться. Должно быть, так всегда происходит, когда проводишь с кем-нибудь ночь. Адам, похоже, подавно не хотел встречаться со мной взглядом. Вся сцена нашего завтрака напоминала шараду. Моим единственным желанием было пойти и снова лечь спать. «Да, так будет гораздо разумнее», — кивнула Рози. «Но если ты задержишься, то я пойду поставлю еще кофе». Она внезапно замолчала. Я подняла голову и увидела, что она смотрит на мою грудь. И Адам тоже. Я опустила взгляд на вырез моей наполовину расстегнутой джинсовой рубашки и едва не опрокинула на себя кофе, когда увидела, что из моего белого бюстгальтера торчит Каролина Аксон. «Что это у тебя там?» — растерянно спросил Адам. Я достала снимок. Нет, снимки. У меня за пазухой было спрятано целых две штуки. Я положила на стол перед собой. Адам медленно привстал. Наклонился, изучая снимки. О боже, я совсем забыла, что сорвала их вчера вечером со стены ресторанчика Пола. 2 недели, Силла. 2 недели без вина. Когда пьешь один только лимонад, то гарантированно не станешь умыкать снимки из ресторанов. «А это то, что я думаю?» — удивленно спросил Адам. «Я могу все объяснить», — выдохнула я. «В самом деле?» «Это висело на стене с фотографиями в ресторанчике Пола», — поспешила объяснить Рози. «Мы случайно заметили их вчера, когда там ужинали. Верно, Силла?» «Да, именно так». По лицу Адама было видно, что он продолжает сомневаться. «Ладно. А потом...» «Ты решила сорвать их и запихать в свой лифчик?» «Ну, да. Понимаю, звучит странно». «По меньшей мере», — кивнул Адам. «Но я взяла их, потому что мне иногда полезно иметь картинку перед глазами, чтобы понять». Теперь уже Адам наморщил лоб. Я почувствовала, как у меня по лбу и между грудей начинает течь пот. Только сейчас до меня дошло, что Адам на самом деле полицейский. Полицейский... который расследует убийство Каролины Аксон. И теперь он вдруг видит, что женщина, у которой он провел ночь, разумеется, только на диване, прячет в своем лифчике фотографию жертвы. Несомненно, это должно выглядеть очень подозрительно. «Чтобы понять, что?» — спросил Адам резким голосом. Между его бровей пролегла крохотная складка. «Прежде я ее никогда не видела. И теперь мне с неохотой... но пришлось признать, что она ему идет. Чтобы понять, как одно с другим связано». Складка стала еще глубже. Адам метнул сердитый взгляд на свою маму. «Вот, значит, чем вы вдвоем занимаетесь». Рози сглотнула и виновато посмотрела на сына. «Может, еще кофе?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, принялась наполнять все чашки кофе из зеленого термоса. «Мама, мы же уже говорили об этом раньше». «Не понимаю, о чем ты», — парировала Рози, стараясь не встречаться с сыном взглядом. «Перестань, все ты понимаешь. Это уже не в первый раз, когда ты вмешиваешься в мое расследование. Брось, Адам, я лишь иногда выступаю с предложениями и даю советы». «Нет, матушка, отнюдь. Ты выжимаешь из меня информацию». «Везде суешь свой нос и пытаешься вести собственное расследование параллельно с полицией. А это не только глупо, но и, между прочим, опасно». Рози молчала, обиженно прихлебывая кофе из своей чашки. «Адам», — вмешалась я, — «это я сорвала снимки со стены. Рози здесь ни при чем. Но поскольку я знаю мою дорогую матушку, то с уверенностью могу сказать, это она так плохо повлияла на тебя». «Неважно, насколько захватывающим кажется вам это убийство. Полицейских жетонов в карманах «У вас двоих все равно нет». Должно быть, Адам понял, что последнее предложение он практически прорычал, потому что внезапно быстро огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что никто из соседей его не слышит. После чего откашлялся, поправил воротничок своей белой рубашки и уселся обратно за стол. Какое-то время мы сидели молча. Адам подвинул к себе фотографии и молча разглядывал их какое-то время. «Надеюсь, ты понимаешь, что я должен их забрать», — наконец сказал он. «Подобные вещи могут быть важны для расследования». Я кивнула. «Но, Адам...» «Да?» Я понимала, что, наверное, не должна ничего говорить. Отчасти потому, что сейчас он был сильно рассержен, но также из-за того, что воспоминания о нашей совместно проведенной ночи наверняка все еще свежи в его памяти. И все-таки я это сделала. «Мне кажется, вы кое-что упустили». Какое-то время он молча мерил меня взглядом. «Что-то связанное с Каролиной?» «Да. Вы, кажется, в основном сосредоточились на мужчинах в жизни Каролины. Сперва это был Бенджамин, Силла, что было вполне понятно. Но теперь, вместо этого, вы нацелились на отца Каролины, Людвига». «Не то чтобы нацелились, но да, мы планируем допросить его сегодня, как я уже сказал. Удастся ли нам нарыть улик, которых хватит, чтобы задержать его? Это еще вопрос». Его сожительница Лена подтвердила его алиби на ночь убийства. «Женщина, которая врет, чтобы выгородить своего мужчину, далеко не новость», — вздохнула Рози. «Мама, пожалуйста». «Адам», — я уставилась на него умоляющим взглядом. «Допрос отца Каролины — вполне разумный шаг, но я считаю, что также вы должны обратить внимание на женское окружение Каролины, или, правильнее сказать, девушек». Он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Ясно. У тебя есть какие-то соображения по этому поводу?» «Есть», — кивнула я и показала на рыжеволосую девчушку на снимке. «Инна». Адам вздохнул. «Как ты, наверное, помнишь, я уже говорил, что мы условились с ней насчет допроса. По-другому действовать не получится. Ты должна это понимать». Я вздохнула, после чего принялась поочередно показывать на девочек на снимке. «Я-то понимаю, но взгляни сюда. Инна, Каролина, еще одна блондинка и Юсефина. Ведь ее так звали, верно, Рози?» Рози кивнула. 10 лет назад 10-летняя Юсефина погибла на этом острове», — продолжила я. «Вы это знали?» Адам какое-то время молчал. Я видела, что мои слова задели его. Но истина, несомненно, куда важнее его гордости. «Хм, да, я в курсе, что 10 лет назад здесь погибла маленькая девочка. В шахтах, если я правильно помню». Я кивнула. Адам сделал глубокий вдох. «У меня не было никаких зацепок по этому делу, но ты права. Я действительно не знал, что погибшая девочка была подругой Каролины». «Хотя это вовсе не обязательно должно что-то означать». Я сдвинула солнечные очки на лоб и прищурилась. «Так значит, ты не считаешь странным, что две девочки из одной компании погибли?» «Но с разницей в 10 лет», — заметил Адам. «А еще есть блог», — продолжила я. «Вы читали блог? Каролина вела блог в интернете». «Деятельностью Каролины в интернете занимается моя коллега Тилли». «И она не обнаружила там ничего странного?» «Если она что-то и обнаружила, то это все равно конфиденциальная информация. Мы здесь полицейское расследование ведем, а не байки на заваленке травим». Я сглотнула. «Бог ты мой, неужели непременно надо быть репортером скандальной газетенки, чтобы из всей шелухи вытащить на свет старый как мир любовный мотив?» «Я понимаю, но я тоже читала блог Каролины». И я обратила внимание на ее слова, где она почти прямо угрожает некой неизвестной личности, которая, кажется, проявляла интерес к Бенджамину. Она даже написала нечто вроде «Ты никогда не получишь его». Очевидно, это некто, кого Каролина знала, верно? А Пол, в свою очередь, рассказал, что он видел, как Бенджамин стоял и болтал с рыжеволосой девушкой возле гостиницы в ночь праздника летнего солнцестояния. и в ту же ночь Каролину убили. Разве ты не понимаешь, что тут есть над чем подумать?» Под конец тирады я прямо запыхалась, и мне пришлось сделать большой глоток кофе, чтобы успокоиться. Адам склонил голову набок. По крайней мере, он уже не выглядел таким сердитым, скорее, впечатленным. «Так ты хочешь сказать, что это Инна убила Каролину? По причине ревности?» «Я хочу сказать, что это может быть вполне логичным мотивом. Почему отец Каролины кажется вам куда более подходящей кандидатурой на роль убийцы?» «Потому что есть сведения, что прежде он плохо обращался с женщинами. Ты об этом тоже должна была узнать, раз так хорошо умеешь искать в интернете». Я поджала губы. За несколько участков поодаль взревел мотор газонокосилки, и сосед принялся подстригать траву. «Как бы то ни было, я считаю, что вы должны уделить Инне чуть больше внимания. Она ведь живет в доме на дальнем конце острова, верно? Может, стоит прогуляться в ту сторону, пока твоя коллега не приехала?» Адам скрестил руки на груди. Кажется, эта ситуация его забавляла. «Стоит, говоришь?» «Ну да, а я могу пойти с тобой. Ведь пока Тилли нет, тебе может потребоваться небольшая поддержка». «Так, по-твоему, работает полиция?» — издевательски протянул Адам. «Думаешь, мы берем с собой на допросы любопытных проныр из гражданских?» «Это никакой не допрос», — уточнила я. «Просто прогулка. Прогулка с определенной целью. Ты же должен как-то заполнить время, пока Тилли сюда добирается». Адам вопросительно посмотрел на свою маму, которая уже успела намазать себе еще одну булочку мармеладом. «Да, послушай, сынок», — ласково прощебетала Рози. «Любители совать свой нос в расследование порой тоже могут оказаться полезны. Хотите, я дам вам с собой термос с кофе на дорожку?»